Да по всему видать, мил друг Шаград, что это огромный богатырь. Наверняка эльф с эльфийским мечом, это точно. Да и секира, небось, при нем. Он тут орудует у тебя под боком, а ты хайлом мух ловишь. Что говорить, чудные дела!» Горбак сплюнул. Сэм мрачно усмехнулся, узнав себя в описании. «Да ну тебя в Моргул! Вечно ты тоску нагоняешь», — сказал Шаград. «Охота тебе выдумывать. А может, все гораздо проще объясняется. Короче, дозорных я всюду выставил. И если их даже двое, разбираться будем по одному. Погляжу как следует на того, который нам попался, а там и подумаю, что дальше делать». «А я тебе говорю, что на замухрышку можешь заранее плюнуть», — сказал Горбак. «Он тут вообще сбоку припека. Да тот великан с острым мечом и возиться-то с ним не стал, бросил подыхать. Эльфы они такие». «Посмотрим. Айда, а то заговорились. Пошли разбираться с пленным». «Чего ты с ним делать-то собираешься? Ты не забудь. Это мои молодцы нашли его. Если потрошить, то чурмы первые». «Легче, легче», — заворчал Шаград. «Нечего тут. У меня приказ. И нарушать его никому не позволено. Наши с тобой головы первые полетят. Всякого пойманного, нарушителя, заточить в башню, раздеть до нога, составить полную опись одежды, оружия и всего, что при нем найдено. Письма, кольца, любые безделушки, опись немедля переправить в Лугбурс и только в Лугбурс. Пленника под страхом смертной казни для всех и каждого пальцем не трогать и беречь пуще глаза, пока сам за ним не пришлет или не явится. Инструкции ясны? Мое дело их выполнять от точки до точки». «А до нога раздеть это как?» — спросил Горбак. «Уж заодно-то, может, зубки повыдергивать? Ноготки, волосики, а?» «Не-не, и не мечтай. В Лугбурс, без никаких, целого и невредимого». «Ну, это дотки!» — расхохотался Горбак. «Чего дохлятину-то беречь? Жмуриков у них, что ли, в Лугбурзе не хватает? Сварить бы его на ужин, и дело с концом!» «Болван!» — рявкнул Шаград. «Язык у тебя без костей, а ты бы лучше послушал тех, кто смыслит побольше твоего. Смотри, вот сам попадешь на ужин к Шелоп, дохлятина. Много ты понимаешь про ее милость. Если она пеленает, значит, мясо заготавливает, а дохлятина она не жрет и тухлой кровянки не пьет, не мертвый он вовсе». Сэма шатнуло. Он вцепился в камень. Ему показалось, будто черное логово переворачивается вверх дном. От потрясения он чуть не лишился чувств, но превозмог дурноту, ясно услышав свой внутренний голос. «Дуралей ты! Он же не мертвый, и в сердце своем ты это знал! Голова твоя, Сэмиум Садовая, ты ее лучше в карман спрячь, беда с тобой та, что ты потерял надежду, а лучше сказать... С самого начала ни на что не надеялся. Теперь-то как быть? Пока никак. Пока всем телом вжаться в холодный камень и слушать, слушать, слушать гнусные голоса орков. «Эх ты, тютя!» — сказал Шаград. «У нее же разные яды на разные случаи. Когда она охотится, то ужалит в шею, упакует мягонькое мясо в кокон, а уж потом лакомится помаленьку. Помнишь царину Уфтхака? Он вдруг запропал, день его нет, два нет, на третий идем, а он висит в уголочке, живеханик и пялит зенки. Ну, мы и хохотали. Может, она его подвесила и забыла, но мы его так висеть и оставили. Охота была с нею связываться». «Нет. Этот вшиваречек через часик-другой очухается, Ну, потошнит его. А так хоть бы что. Это уж в Лукбурзе, и его на части разберут. Память у него, конечно, малость сшибет. Невдомек ему будет, где он, да что такое с ним приключилось. — И чего дальше будет? — захохотал Горбак. — Ладно, это мы ему проскажем, раз больше ничего нельзя. В лукбурских хоромах он вряд ли бывал, надо его подготовить, а то испугается с непривычки. А что, забава не хуже другой, пошли. — А я тебе говорю, забавляться не будем, — пробурчал Шаград. — Если он в уме повредится, то все мы, считай, мертвецы. — Ладно, ладно, не пукай. Я бы на твоем месте обложил другого, здоровяка. А пока чего, даже и Лукбурс не докладывал бы. Там ведь косо посмотрят на то, что ты изловил котенка и упустил кота. Голоса стихли, и шаги удалились. Сэм оправился от потрясения и пришел в бешеную ярость. «Ну и сглупил же я!» — кричал он. «Так я и знал! Теперь он у них, у гадов, у мерзавцев. Одно тебе надо было помнить. Никогда ни под каким видом не оставляй хозяина, и все тут, и не мудрить! Ох, хоть бы мне это простилось! А теперь надо пробраться к нему, как хочешь, хоть из кожи вон!» Он снова обнажил меч и рукоятью выстукивал камень. Тот отзывался глухим гулом, но клинок запылал ярко-ярко. И при свете его Сэм с изумлением увидел, что перед ним не просто камень, а каменная дверь в полтора его роста. Между дверью и аркой оставался узкий лаз. Дверь, небось, была от шелопа, запиралась с той стороны хитрым засовом или крюком для нее недосягаемым. Сэм подпрыгнул, схватился за верх двери, подтянулся, просунулся в лаз, перевалился, тут же вскочил и побежал со всех ног со сверкающим клинком в руке по извилистому проходу. Узнав, что хозяин жив, он и думать забыл о своей усталости. Впереди ничего не было видно, уж больно петлял проход, но орков он, должно быть, догонял. Два голоса послышались совсем рядом. «Как сказал, так и сделаю». — сердито отрезал Шаград. — Запру его в потайной каморке на самом верху. — Зачем это? — буркнул Горбак. — У тебя что, внизу нет надежных застенков? — Сказал же, подальше от вашего брата, — отвечал Шаград. — Понял? Его нельзя трогать. А я не всем своим парням доверяю. Твоим-то и подавно. Да и тебе не очень. Мало ли, приспичит тебе позабавиться. Я за него в ответе, и тебя к нему близко не подпущу, разве что под моим присмотром. Говорю, на самый верх, там до него никто не доберется. «Никто!» — крикнул Сэм. «А про эльфийского-то богатыря у вас под боком забыли?» И он выпрыгнул из-за последнего поворота. Но кольцо, что ли, обмануло его, уж очень их было хорошо слышно. Или проход такой опять же хитрый, только они оказались довольно далеко. Два черных приземистых урода на фоне багрового неба. Они поднимались по каменному скату к широко распахнутым двустворчатым воротам в нижние, а то и подвальные помещения башни. Ее могучего рога даже и видно не было. Орки со своей ношей уже давно зашли в ворота. Горбак и Шаград были от них за два шага. Хриплый хор грянул песню, затрубили рога, ударили в гонги, заорали на все голоса. Горбак и Шаград переступили порог. Сэм кричал и махал сверкающим терном, но его голосок тонул в несусветном гамме. Никто его не заметил. Гулко захлопнулись огромные ворота, с лязгом задвинулись тяжелые железные засовы. Сэм с разгону ударился о шиповатую бронзовую обшивку и без чувств упал наземь. Он остался один, снаружи, в темноте. Фродо был жив. И живым попал в руки врага.